Венеция — это рыба. Венеция — это рыба. Присмотрись к ее контурам на географической карте. Она напоминает гигантскую камбалу, распластавшуюся на дне лагуны, или дораду, скользящую по волне. Почему эта дивная рыбина поднялась вверх по Адриатике и укрылась именно здесь? Ведь могла бы еще постранствовать, заплыть в любое другое место. Махнуть под настроение, куда глаза глядят, помотаться по белу свету, наплескаться вдоволь, ей это всегда нравилось. На ближайший уикенд в Далмацию, послезавтра в Стамбул, следующим летом на Кипр. И если она все еще обретается в здешних краях, то на то должна быть своя причина. Лосось, выбиваясь из сил, плывет против течения, преодолевает пороги, чтобы заняться любовью в горах. Все русалки с лукоморья приплывают умирать в Саргассово море. Авторы других книг лишь улыбнутся, прочитав эти строки. Они расскажут тебе о появлении города из ничего, о его громадных успехах в торговом и военном деле, о его упадке. Сказки. Все не так, поверь. Венеция всегда была такой, какой ты ее видишь. Она бороздила моря с незапамятных времен. Заходила во все порты, терлась обо все берега, пирсы, причалы. К ее чешуе пристали ближневосточный перламутр, прозрачный финикийский песок, греческие моллюски, византийские водоросли. Но вот в один прекрасный день она почувствовала всю тяжесть этих чешуек, этих крупинок и осколков, понемногу скопившихся на ее коже. Она заметила образовавшийся на ней нарост. Ее плавники слишком отяжелели, чтобы свободно двигаться в потоках воды. Она решила раз и навсегда зайти в одну из бухт на крайнем севере Средиземноморья, самую тихую, самую защищенную, и отдохнуть здесь. На карте длинный 4-километровый мост, соединяющий ее с материком, похож на леску. Кажется, что Венеция попалась на крючок и бьется, пытаясь сорваться с него. Она связана двойной нитью, стальной колеей и полоской асфальта. Но это случилось позже. В середине XIX века проложили железную дорогу, а в 30-е годы XX века — автомобильную. Мы испугались, что однажды Венеция передумает и вновь отправится в путь. Тогда мы привязали ее к лагуне, чтобы ей не взбрело в голову опять сняться с якоря и уйти далеко-далеко, теперь уже навсегда. Другим мы говорим, что тем самым хотели защитить ее, ведь после стольких лет швартовки она разучилась плавать. Ее сразу отловят. Она немедленно угодит на какой-нибудь японский китобоец. Ее выставят на показ в аквариуме Диснейленда. В действительности мы больше не можем без нее. Мы ревнивые, а еще деспотично жестокие, когда нужно удержать любимое существо. Мы не только привязали ее к суше. Хуже того, мы пригвоздили ее к отмели. В одном романе Богумила Грабала есть мальчик, одержимый страстью к гвоздям. Он заколачивал их исключительно в пол. Дома, в отеле, в гостях. С утра до вечера мальчик лупил молотком по шляпкам гвоздей, загоняя их в паркетные полы, попадавшиеся ему, так сказать, под ногу. Он словно хотел накрепко прибить дома к почве, чтобы чувствовать себя увереннее. Венеция сделана точно так же. Только гвозди тут не железные, а деревянные. И еще они огромные, от 2 до 10 метров в длину, а в диаметре сантиметров 20-30. Вот такие гвозди и вбиты в илистый грунт мелководья. Все эти дворцы, которые ты видишь, здания, отделанные мрамором и белым камнем, кирпичные дома нельзя было строить на воде. Они бы погрязли в размякшей почве. Как пояснил Франко Манкуза, в Венеции несущие стены не наружные, для того именно, чтобы не давать нагрузку на податливые тротуары вдоль каналов и лагуны. Манкуза Франко родился в 1937 году. Итальянский архитектор. Легендарные фасады дворцов на Большом канале прорезаны окнами для уменьшения веса. Их изящный вид — следствие конструктивной необходимости. Эстетика идет за инженерной мыслью. Но быть легким недостаточно. Как заложить прочный фундамент на жидкой грязи? Венецианцы вогнали в лагуну огромное количество свай. Под базиликой Делла Салюта их тысячи. Столько же и под опорами моста Риальто, чтобы удерживать нагрузку каменного пролета. Базилика Святого Марка стоит на дубовой платформе, которая опирается на свайное сооружение из вязы и ольхи. Стволы доставляли из кадорских лесов в Альпах Венето. Их сплавляли по реке Пьяви и ее притокам до самой лагуны. Под водяным покровом выли покоится лиственница, вяз, ольха, сосна, равнинный и скалистый дуб. Светлейшая республика была очень прозорлива. Сирениссима, светлейшая. Полное название — Сирениссима Република ди Венеция, Светлейшая Республика Венеция. Леса берегли как зеницу ока. За незаконную вырубку строго наказывали. Деревья переворачивали макушкой вниз и вбивали в жижу колоды с захватами. Ее поднимали вручную и колотили ею по верхушкам деревьев. В детстве я еще успел это увидеть. Я застал в действии этот старинный способ забивки свай и слышал песни рабочих коперщиков. Песни звучали в такт с размеренными и мощными ударами зависших в воздухе молотов цилиндрической формы. Они медленно ползли вверх по вертикальной балке на ручной тяге, а затем с грохотом срывались вниз. Стволы деревьев насыщались минеральными солями как раз благодаря грязи. Тина покрывала их защитной оболочкой и не давала сгнить от соприкосновения с кислородом. За время многовекового погружения дерево превратилось почти в камень. Ты идешь по бескрайнему опрокинутому лесу. Бредешь по невообразимой, перевернутой вверх дном чащобе. Все это кажется выдумкой посредственного писателя-фантаста, однако же это правда. Венеция — это испытательный городской полигон ощущений, своеобразный чувстводром. Эта книга — приложение к туристическим путеводителям. Обычно города искусства мы воспринимаем сквозь призму культуры. Мы осматриваем их, узнаем о памятниках, музеях, архитектуре и ограничиваемся тем, что составляем о них историко-художественное представление. Ум судорожно вбирает в себя сведения о городе, не обращая внимания на то, что происходит с телом, а значит, и с душой. Разум и тело движутся по двум меланхолично разделенным полосам. На страницах этой книги я сделаю так, чтобы они совпали. Я расскажу, что происходит с твоим телом в Венеции. Начнем со ступней.